Глава 25. Плата по счетам. Открыв глаза, я увидела Эдвила. Он сидел прямо на полу, прислонившись спиной к кровати и подперев рукой щеку, уперев ее локтем в согнутое колено. Вид у него был помятый, взгляд отсутствующий. Волосы растрепались, бороду и щеки покрывала густая щетина, и весь он был осунувшийся. Сколько он уже здесь сидит? Я попыталась повернуться на бок, тело пронзило боль, и я застонала. Эдвил услышал и обернулся. В следующий момент он подхватился на ноги. «Анджела!» — выдохнул он с облегчением, нависая надо мной. «Хвала всем богам! Ты очнулась!» «Что? Очнулась? В каком смысле? А что произошло?» Последний вопрос я озвучила вслух. Вернее, просипела, так как горло пересохло. «Все вышло из-под контроля», — пояснил Эдвил, предвосхищая мои попытки дотянуться до стакана с водой на прикроватном столике. «Мы едва успели тебя вытащить. Ты держалась до последнего. У тебя почти полное истощение. Саим? Все в порядке, он цел». Я облегченно вздохнула и устало закрыла глаза. «Отдыхай». Легкое, словно крыло бабочки, прикосновение мягких теплых губ к моему лбу. «Я буду рядом». В ответ промычала что-то нечленораздельное. Но думала, что промычала. И провалилась в сон. Следующее пробуждение было уже не таким тяжелым. За распахнутым окном день в полном разгаре. Легкий ветерок с улицы доносит слабый запах свежести. В комнате никого не было. Я лежала, глядя в потолок, и пыталась вспомнить события, предшествующие беспамятству. Помнила мало. Последнее, что отпечаталось в памяти, как Саим вбегает в главную лабораторию, перекошенное лицо Елоаниты, охранники, пятящийся об, я ставлю щит, дальше тьма. Интересно, сколько времени прошло? И где я вообще нахожусь? Окинув глазами помещение, сделала вывод, что нахожусь в лечебнице. Палата небольшая, но вполне комфортная. Помимо кровати, на которой я лежала, здесь еще был шкаф для одежды, стол с двумя стульями, пара гостевых кресел, на окне бежевые занавески. Дверей в палате обнаружилось целых две, одна из которых, насколько я знала, была входной, а вот вторая, судя по всему, вела в санузел. Стоило мне об этом подумать, как естественные потребности организма тут же дали о себе знать. Несмотря на обещание быть рядом, в палате Эдвила не оказалось, так что помочь добраться до туалета было некому, а терпеть уже было невмоготу. Придется справляться самой. Откинув одеяло, я свесила ноги и, опираясь на локоть, аккуратно села. Перед глазами тут же все поплыло, и я прикрыла их, пережидая головокружение. Немного посидела, привыкая к вертикальному положению, затем уперлась руками и сползла с кровати. От слабости руки и ноги дрожали, колени подгибались, голова кружилась, но я упрямо двигалась к вожделенной двери, придерживаясь сначала за кровать, потом за стену. Пол холодил босые ступни, но о том, чтобы поискать тапки, я даже не помышляла. Я уже почти добралась, когда входная дверь открылась, и в палате появился Эдвил. «Анджела!» — воскликнул он, увидев, как я целеустремленно ползу по стеночке прочь от кровати. «Зачем ты встала?» — сердился он, подхватывая меня под руки. «Почему босая?» Он вознамерился вернуть меня в постель, но я запротестовала. «Мне надо в туалет», — созналась я. Меня все же усадили на кровать, но лишь для того, чтобы надеть на ноги тапки. «Простынешь», — коротко прокомментировали мне и, наконец, транспортировали в нужном направлении. Справившись с делами и умывшись, я вышла из туалета и обнаружила, что Эдвил подпирает стену рядом с дверью. Увидев меня, снова подхватил на руки. За время, пока я справляла нужду, мне принесли еду. Поднос с тарелками стоял на столе. Я думала, Эдвил усадит меня на стул. Но мужчина решил иначе. Сгрузив меня на кровать, он поправил подушки, чтобы сидеть было удобнее, и принес поднос. Едва нос уловил запах съестного, желудок тотчас заурчал. И я осознала, что жутко голодна. Однако силы свои переоценила, так как не смогла съесть и половины. Пока ела, Шатен по моей просьбе рассказывал о том, как они нас нашли и что было после того, как я потеряла сознание. Оказалось, я в лечебнице чуть более 2 суток. После того, как тем утром, когда я проснулась в апартаментах в преподавательском корпусе, Эдвилл уехал, за время его отсутствия в универе исчезли 6 девушек. Все, кроме одной выпускницы. И все принимали участие в конкурсе красоты. О происшествии ему сообщил отец, который знал об этом по долгу службы и о декана. Ведь одна из похищенных являлась студенткой Астрофа. Естественно, оба были категорически против моего желания отправиться на выходных в город, потому как разумно беспокоились за мою безопасность. В день поездки утром стало известно о похищении еще одной студентки, тоже участницы конкурса. Поняв, что мне грозит реальная опасность, Саим решил рассказать правду и отменить поездку. Но мы уже уехали, и тогда он, отослав сообщение сыну, бросился вдогонку. В городе он нас искал и наткнулся на Гарна, стоящего посреди улицы в гордом одиночестве. Получив на вопрос, где Анжела, невразумительный ответ, он не на шутку обеспокоился, попутно выговорив парню за то, что тот допустил, что я гуляю без сопровождения. Я как раз застала момент, когда Саим распекал за безалаберность моего друга, поэтому у того был такой недовольный вид. Увидев, что я цела, невредима, и со мной все в порядке, он обрадовался. И тут на нас напали. Вернее, на меня напали. Саим едва успел прикрыть меня щитом. Но созданный в попыхах, тот продержался недолго. И если бы не реакция Гарна, меня бы накрыло ловчей петлей, заклинанием, парализующим жертву, и по созданной заранее сигнальной метке, отправляющим ее порталом в заданную точку. Об потому и пришел за мной лично, что ловушка не сработала. Эдвилл не успел на каких-то доли секунды, и когда меня утянули в портал, бросил вслед заклинание прилипалу, по которому, как по путеводной ниточке, они и нашли то место, куда меня перенесли. Оказалось, мы в самом деле находились в главной лаборатории НИИК. Но прежде чем оказаться в ней, меня вели несколькими переходами, чтобы запутать следы. Поэтому я потеряла сознание, и по этой же причине меня долго не могли отыскать. Добравшись, наконец, до места, спасатели обнаружили всех похищенных девушек. Все магически истощены и находились без сознания. И очень обрадовались, не обнаружив меня в их числе. Пока Эдвилл вызывал медиков и подмогу, Саим решил не ждать и бросился меня спасать в одиночку. Он уже знал, где искать, и успел аккурат в момент, когда я обрушила на своих похитителей энергию практически готового континуума. Если бы мужчина в тот момент не находился по другую сторону защитного поля, его бы тоже снесло к Карасовой матери. А так, как говорится, отделался ушибами и легким испугом. Эдвилл появился, когда меня уже накрыло. И если бы не моя отчаянная попытка поставить щит, им вряд ли бы удалось вытащить меня с того света. Об, Елоанита и охранники погибли. Отвлекшись от Хелика, они не успели среагировать. У них не было шансов выжить. Магия прошлась волной, разрушая все на своем пути. Выплеснувшаяся энергия попросту их раздавила. Может, это и кощунственно, но я не испытала нисколько хоть маломальского раскаяния по поводу их смерти. То, что они сделали, было непростительно. И непростительно вдвойне, что маасы, будучи хранителями этого мира и его источника, совершили это ради собственного блага, наплевав на остальных. В середине повествования к нам присоединился Саим. Я была очень рада его видеть и узнать, что с ним все в полном порядке, только прихрамывает слегка. В ногу ранили, пока он с 3 нападавшими бился. «Мы думаем, тебя предал твой блондинистый друг», выдал меж тем Эдвилл, буквально выплюнув последнее слово. «Он специально выманил тебя в город, заранее предупредив сообщников, где вы будете». Загарно стало обидно. Если по логике, зачем ему было меня спасать от парализующего заклинания, раз он сдал меня Оббу и Елоаните? «Возможно, ему заплатили», — предположил Эдвилл. «Это не он», — возразила я. «Это Шелинна, его девушка». «Шелинна?» — переспросил Саим, нахмурившись. «А ну-ка поподробней», — попросил он. И я рассказала подробнее о том, как Шелинна в последнее время вела себя странно, как я заметила их с Крейнцем в компании Елоаниты в старой части парка и как они вдвоем появились в лаборатории, когда туда привели пленных девушек. «Шелинна Свилос», — протянулся им раздосадованно. «Как же я сразу не догадался!» «Ты знаешь ее?» — спросил Эдвилл. «Троюродная племянница Крейнса по материнской линии. В свое время его матушка и ее кузина не поделили мужчину. В итоге кузина таки вышла за него замуж. С тех пор мать Крейнса терпеть не может семейство Свилос. Кузину не может простить за то, что та отняла у него возлюбленного. А мужа кузины не может простить за то, что он выбрал не ее. Однако их дети, вопреки всему, очень подружились. И после смерти отца Шелинны, троюродного брата Арши, он взял на себя обязательство заботиться о его жене и дочери. Теперь понятно, почему девушка так обрадовалась, что я еду с ними в город. Очевидно, мое похищение уже готовилось, и поездка оказалась только кстати. Ей всего-то надо было найти предлог, чтобы самоустраниться и дать знать своим сообщникам. А в лаборатории она не стала от меня прятаться, потому как знала, что Елаонита не собирается оставлять в конце живых свидетелей. То, что она такой же свидетель, как мы с девушками, и ее также могут устранить, ей в голову не приходило. Она считала, что находится под надежной защитой дяди, хотя он сам находился в весьма шатком положении. И с Гарном она наверняка познакомилась, чтобы подобраться ко мне поближе. Я тяжело вздохнула. Бедный Гарн. Снова ему не повезло с девушкой. «А что с Гарном?» Спохватилась я с опозданием, вспомнив, как его шмякнуло о стену. «Он жив? Где он?» «Жив, не волнуйся», — отозвался Саим. «Он здесь, в лечебнице. Приложила его, конечно, знатно. Но ничего. До свадьбы заживет. Он спас меня, закрыл собой от... как ее? Петли. Он бы никогда меня не предал», — сказала я, и при моих словах Эдвилла заметно перекосила. Но он смолчал. «Я хотела бы его навестить». Шатен недовольно поджал губы и сердито отвернулся. «Ревнует. К тому же мое замечание о том, что Гарн меня спас, больно проехалось по его самолюбию. Зря я, наверное, об этом упомянула. Но уже поздно метаться. Слово вылетело, не поймаешь. Для начала сама восстановись», — сказал Саим. Восстанавливаться пришлось долго. Все же я очень сильно истощила свои резервы. Врачи сказали еще немного, и наступило бы полное выгорание. Не мудрено, что в наличии имелись и слабость, и головокружение. В качестве лечения мне предписывалось пить восстанавливающие эликсиры, среди которых был и тот, которым меня подчивал Саим после конкурса. А остальное время отдыхать, отдыхать и еще раз отдыхать. Короче, тоска зеленая. После 3 дней строгого постельного режима я уже чувствовала себя вполне сносно. Так что в отсутствии нянек в лице отца и сына семейства Айни вставала с постели и ходила. Когда надоело мерить шагами палату, я предприняла вылазку в коридор. Первая же попытка закончилась провалом. Поначалу мне везло. Когда я выглянула за дверь, на мое счастье коридор оказался пуст. Обрадованная, я выскользнула из палаты и стала, крадучись, пробираться вдоль стены. Но, увы, удача внезапно от меня отвернулась. Едва я успела сделать 2-3 шагов, как навстречу из-за угла вывернулся им. Пообещав надрать мне ремнем мягкое место, он подхватил меня под руки и повел обратно. Я было попыталась сопротивляться, но что такое слабое я против сильного мужчины? Пришлось подчиниться, но при этом я не переставала конючить, что если и дальше буду лежать целыми днями в постели, то покроюсь пылью, зарасту паутиной и вообще превращусь в замшелую дряхлую развалину. Выслушав мои стенания, меня снова пригрозили выпороть, а потом позвали врача, и тот, осмотрев больную, постельный режим отменил, но все же порекомендовал сразу не рвать с места в карьер. На радостях я расцеловала Саима в обе щеки, на что тот снисходительно хмыкнул и сообщил, что подготовил мне сюрприз. Но ввиду моего плохого поведения теперь даже не знает, стоит ли мне его отдавать. Я сказала, что стоит. В ответ на меня лукаво взглянули, а затем вышли из палаты. Через минуту дверь открылась, и в помещение вихрем ворвалась Лисси. Увидев меня живую, невредимую и вполне себе здоровую, подруга чуть не задушила, обнимая. Я была страшно рада ее видеть, но толком поговорить нам не дали. Оказалось, девушку пустили меня проведать всего на минутку, и то под строгую ответственность мастера Хелика. Поохав по поводу моих злоключений, Лисси поведала, как сильно они с Сарием по мне соскучились, и, пожелав, чтобы я выздоравливала быстрее, ушла. Саим потом рассказал, что информацию о похищениях утаивать не стали, только причину немного изменили. Свалили все на нездоровое увлечение женщинами мастера Обба, который решил создать себе гарем из лучших представительниц женского пола университета. Такому объяснению никто не удивился. Всем прекрасно была известна чересчур любвеобильная натура эльфа. Еще ко мне приходили дознаватели. Они подробно расспросили, что произошло после того, как Об утянул меня в портал. Я честно поведала обо всем. В смысле, поведала только то, о чем заранее договорились с Эдвилом и Саимом. Вот этим двоим я рассказала все подробнейшим образом, в том числе и о поползновениях эльфа в мою сторону. Эдвил после моего признания рвал и метал. Заявил, что если бы ублюдок не погиб в устроенной мной катастрофе местного масштаба, он разорвал бы его голыми руками. Саим был менее эмоционален. Он лишь нахмурился и холодно спросил: «Почему ты ничего не сказала?» «А зачем?» — пожала я плечами. «Явного вреда он не чинил, а с остальным я справлялась». «Все равно», — сказал Саим сухо. Хоть он и не показывал этого, он был очень зол. «Надо было рассказать мне. Я бы с ним поговорил». Я не стала спорить. Все равно было бесполезно что-то доказывать. После моего рассказа о произошедшем в лаборатории, до того, как Хелик там появился, мужчины как-то странно переглянулись, и я забеспокоилась. «Что?» — спросила я. Эдвил посмотрел на меня, потом на Саима, и, вздохнув, стал рассказывать. «Не так давно ко мне обратился магистрат. У них была информация, что департамент строительства и архитектуры готовит некий переворот, причем глобального масштаба, и что это связано с иномирцами, именно с выходцами с Земли. А так как я курирую землян, то они обратились ко мне и сказали, что перехватили сообщение, в котором говорилось, что с Земли должен прибыть потенциально сильнейший маг света, и что жизнь этого человека, возможно, находится в опасности. Большего они узнать не смогли, но очень просили обратить внимание на всех прибывающих иномирцев. А вскоре на Лорадане появилась ты. Я увидел очень красивую женщину, и от нахлынувших новых ощущений растерялся и ослабил бдительность. А после, когда выяснилось, что кто-то умышленно протащил тебя в обход системы, прибыл в университет с целью разыскать и установить наблюдение. К тому времени ты уже находилась под опекой отца. Он бросил острый взгляд на Саима. Да еще собиралась участвовать в конкурсе, спешно организованном департаментом. Я попытался аннулировать твое участие, но заявку отменить не удалось. Магический контракт уже был подтвержден. Оставалось одно — не допустить твоей победы. Но тут снова вмешался отец со своим видением ситуации, и мне ничего не осталось, как быть поблизости и следить в оба. «Так вы поэтому все время ругались?» — догадалась я. «Ну, ругались — это громко сказано», — пожал плечами Саим. «Каждый отстаивал свою точку зрения». «Ну да», — буркнул Эдвил. «Только я старался, чтобы интерес к ней ослаб, а ты только усилил его. Понимаешь теперь, что ты натворил?» «А почему нельзя было сразу все рассказать?» — возмутился Хелик. «Я не мог. Был связан клятвой молчания», — ответил Эдвил, разведя руками. «Ты же знаешь, с магией шутки плохи. Но на вас эта клятва уже не распространяется». «И что теперь?» — спросила я. «Все очень серьезно, Анжела», — вмиг посуровев сказал Саим. «То, что ты нам рассказала, никто даже помыслить о таком не догадывался. Взрыв в лаборатории не остался без внимания. Елоанита находилась в Аоре официально. Ее смерть грозит вызвать международный скандал. На Обба никакой конкретной информации нет. По документам, которые он предоставил, он является представителем народа Анакай, родом из мира, погибшего более 300 лет назад. То, что он оказался гибридом человека и Мааса, специально выведенным для конкретных целей, может иметь очень серьезные последствия. И об этом пока никто, кроме нас, не знает. Когда стало известно, что Крейнс использовал свое влияние, чтобы получить доступ в главную лабораторию НИИК, к расследованию подключились высшие структуры, в том числе и тайные службы. Сейчас нельзя допустить, чтобы хоть капля информации, даже малейший намек, стал достоянием общественности, а ты непосредственный участник событий и важный свидетель, поэтому к тебе никого не допускают. И тебе все еще грозит опасность», — добавил он вполголоса. «Почему?» — оторопела я. «Крейнс на свободе, его пока не нашли», — сообщил Саим. «Да и те, кто стоял за Елоанитой, могут повторить попытку. Проще будет тебя вернуть обратно на землю». Внутри у меня все опустилось. «Обратно на землю? А как же учеба? И значит, я больше никогда не увижу Эдвила?» «Исключено», — отрезал Шатен. «Анжела не отправится на землю. Крейнса поймают рано или поздно. Заговор маасов раскрыт, и теперь им придется отвечать перед всем Лораданом». «Но проблема источника никуда не делась», — огрызнулся Хелик. «Решение очевидно, но для переселения в другой мир необходимо строить континуум сейчас, чтобы он успел созреть до приемлемого состояния, пока источник совсем не выгорит. Обычный континуум для этого, естественно, не подойдет. Проект я пересчитаю, если потребуется. А вот в плане света для создания, как думаешь, кого для этого используют? Я не допущу этого», — решительно заявил Эдвил. «Я тоже не собираюсь допускать», — заверил Саим. «Поэтому придется сказать, что Анжела надорвалась, и ее свет потерял интенсивность». В воздухе повисло тяжелое молчание. «Саим прав. Проблема источника никуда не делась. Но пока об этом знал очень небольшой круг лиц, включая меня. Елоанита сказала, Лорадану осталось 3000 лет, так что на наш век хватит. По человеческим меркам есть еще уйма времени. Даже по меркам лораданцев это достаточно долго, так что можно забыть обо всем и спокойно жить дальше. Но что останется нашим потомкам? По мере того, как источник будет выгорать, магия истончится, пока не исчезнет совсем. С ее уходом энергетическое поле этого мира утратит целостность. Начнутся катаклизмы, которые в итоге приведут к гибели всего живого. И некогда прекрасный и процветающий, он превратится в безжизненный кусок камня, дрейфующий в бесконечном пространстве безграничной вселенной. Я ничего не должна этому миру, так что могу спокойно вернуться домой на землю. И Эдвил, и Саим меня поддержат. Даже уйдут со мной, если попрошу. Лишь бы я оказалась в безопасности. Я была благодарна мужчинам за желание защитить, помочь мне избежать участи батарейки. Но существовала еще и морально-этическая сторона. Оберегая меня, они заключат сделку со своей совестью, обрекая родной мир на неизбежную участь. А такого я не могла допустить. Не потому, что этот мир стал мне домом, или потому, что стали дороги его жители, а потому, что всю оставшуюся жизнь близких мне людей будет снедать чувство вины за то, что они сделали. Елоанита использовала меня для завершения строительства, сказала я тихо, нарушая затянувшееся молчание. Остальные девушки были нужны, чтобы начать процесс. Если бы я не опрокинула энергию, то все бы получилось. Они гениально все рассчитали. «Что ты хочешь сказать?» Хмуро отозвался Саим. Я посмотрела на него. «Нет», — протянул он, начиная догадываться, к чему я клоню. «Ни за что». «Я справлюсь», — уверенно сказала я. «Это уже не наша забота, Анжела», — встрял в разговор Эдвил. «Пусть магистрат этим занимается. Ты уверен, что они все сделают правильно?» Я скептически посмотрела на него. «Мы предоставим им материалы», — сказал Саим. «Ты расскажешь все, что узнала, но сама в это не полезешь. Мы чуть тебя не потеряли. Анжи». Эдвил впервые сократил мое имя. «Если будет нужно, ты их просто проконсультируешь. Но создавать сама ничего не будешь. Помнишь, что сказал тебе доктор? Ты едва не выгорела. Если мне помогут, то все будет нормально», — возразила я и повернулась к Саиму. «Ты сам сказал, если хотим успеть, надо уже сейчас создавать континуум. А маг света достаточной силы может больше не найтись. Пара-тройка сотен лет в запасе у нас есть», — отозвался тот. «Найдем другой выход. А если нет?» «В любом случае я не стану тобой рисковать», — сорвался Хелик. От неожиданности я опешила, сидела и смотрела широко раскрытыми глазами на взбешенного мужчину. Никогда еще он не позволял себе повышать на меня голос. Внутри как будто что-то сломалось. Стало очень неприятно и обидно, и я едва сдерживала слезы. Какое-то время он сверлил меня глазами, а потом запустил пятерню себе в волосы и с шумом выдохнул. «Прости, Анжела», — проговорил он, — «как бы там ни было, ты больше не будешь подвергать себя опасности. О проблеме источника есть кому позаботиться. Магистрат найдет достаточно сильнейших магов. Мы с Эдвиллом подтвердим, что из-за действий Елоаниты ты надорвалась и не смогла восстановиться полностью. С докторами я договорюсь. Тебе придется притворяться. Справишься». Все еще оглушенная его поведением, я рассеянно пожала плечами. «Справлялась же как-то раньше», — ответила упавшим голосом. «Это другое», — возразил Саим. «Раньше ты просто боялась работать в полную силу, а сейчас придется намеренно ее прятать. Это не так легко, как кажется». «Мы поможем», — заверил Эдвилл, смягчая ситуацию. «Я покажу тебе несколько способов, чтобы не выдать себя». Саим согласно кивнул на его предложение. «А я научу драться», — добавил он. «Драться?» — вскинула я на мужчину удивленный взгляд. «Да, драться», — подтвердил тот. «Вы будете на четвертом курсе изучать боевые приемы». Я потрясенно уставилась на него. «Зачем? Мы же строители», — пробормотала я. «Свет — такая же магия», — пояснил Саим. «Вас учат применять все его аспекты, просто только свет может позволить создать жизнь. Другой магии это не подвластно. Но речь сейчас не об этом. Ты должна уметь достойно защищаться». «Отец прав», — поддержал его Эдвилл. «Может случиться, что тебе придется полагаться только на себя». Он опустил глаза, с горечью вспоминая, как не смог предотвратить мое похищение. На этом наш разговор закончился. Мужчины еще какое-то время поболтали на отстраненные темы, а потом Эдвилл ушел. Саим остался, но мы не разговаривали. После его внезапного срыва на душе остался неприятный осадок. В принципе, я его понимала, но все еще не могла отпустить ситуацию. Чтобы не встречаться с ним глазами, я уселась на подоконник и уставилась наружу, а он опустился в одно из имевшихся в палате кресел. Сколько мы так просидели, я не знаю, пока в какой-то момент Саим не поднялся и подошел ко мне. Он стал рядом очень близко, так что я чувствовала тепло, идущее от его тела. От этого стало не по себе. Его близость странным образом меня волновала. Сейчас мне очень хотелось наорать на него, побить. И в то же время я испытывала неодолимое желание обнять и прижаться к нему всем телом, чтобы снова, как тогда, после неудачи с увеличенной сферой, погладил по голове, вновь почувствовать себя защищенной. И эта двойственность меня раздражала. «Анжела», — тихо позвал Саим, когда молчание стало гнетущим. «Анжела, прости меня. Проехали». Сухо бросила я в ответ. «Прости, я не должен был на тебя срываться. Просто...» Мужчина вздохнул и добавил обреченно. «Я не могу потерять тебя». Его слова больно резанули сердце. Я повернулась и удивленно уставилась на него. Он смотрел на меня. И во взгляде была такая тоска, что я невольно вздрогнула от ужаса. «Саим», — произнесла я, но меня перебили. После смерти Кайры я долгое время не мог простить себе, что не смог ее спасти. Со временем я смирился, но когда увидел, как ты опрокидываешь энергию, снова испытал ужас, что теряю дорогого мне человека и не могу помочь. Внутри все болезненно сжалось. Все это время Саим по-своему любил меня, оберегал, заботился и никогда ни к чему не принуждал. Единственный раз, решившись перевести наше общение на более близкий уровень, но увидев на просьбу называть его по имени страх в моих глазах, дал то, в чем я нуждалась больше всего — понимание. Все остальные чувства он задвинул подальше и спрятал глубоко в недрах души. Видимо, то, что я чуть не погибла, всколыхнуло в нем потаенное. То, что он прятал от самого себя, страх потери. «Я не хочу потерять тебя, Анжела», — сказал Саим, опустив взгляд. Я слезла с подоконника и, шагнув к нему, крепко обняла. Мужчина судорожно сжал меня в объятиях, зарывшись лицом в мои волосы. «Я просто не могу потерять тебя», — тихо сказал он, выдохнув. «Ты и Эдвилл — самое дорогое, что есть в моей жизни. Вы все, что у меня осталось». У меня будто гора с плеч свалилась от того, что мы помирились. На самом деле меня больше угнетало не то, что он на меня накричал, а то, что не доверял моим возможностям. Правда, я это считала упрямством. Но все оказалось гораздо проще. Наверное, я на его месте поступила бы так же. Постаралась не допустить, чтобы тот, кто мне бесконечно дорог, подвергал себя риску, даже если на карту поставлен целый мир. В общей сложности я провела в лечебнице 2 недели. За это время ко мне еще 2 приходили дознаватели. Один раз вместе с ними пришел глава высшего совета магистров Лорадана и долго расспрашивал о Елоаните и о том, что она говорила. Выслушав, он попросил меня повторить все еще раз, только теперь уже при действующем записывающем артефакте. Наговорилась я в тот день до хрипоты, и как только посетители ушли, без сил упала на постель и почти сразу отключилась. Гарна мне таки удалось навестить. Парень отыскался в палате через 2 от моей. Выглядел он не слишком хорошо. Все его туловище было перебинтовано, а правую сторону лица украшал внушительный, уже наполовину сошедший синяк. Когда я вошла, глаза его были закрыты. В данный момент он безмятежно спал. И я так и застыла в дверях, вдруг явственно осознав, что действительно могла потерять друга. Сколько я так простояла, не знаю. Но когда веки Гарна дрогнули, и он открыл глаза, я не смогла удержать счастливой улыбки. Заметив меня, парень повернул голову, и наши взгляды встретились. Какое-то время мы молча смотрели друг на друга. А потом он неверяще произнес: «Анжела?» Услышав его хрипловатый сосна голос, я улыбнулась еще шире и, шагнув к парню, сдавила его в объятиях. Меня мелко трясло, не то от страха, не то от радости. На глаза навернулись непрошенные слезы, и я позорно всхлипнула. «Анжи!» — прокряхтел Гарн, пытаясь отстранить меня, но я только крепче вцепилась в него. «Ты меня задушишь!» — простонал он, и я, опомнившись, его отпустила. «Слава богам, ты живой!» — выдавила я, утирая слезы. «Конечно, живой!» — ответил Гарн, отдышавшись. «Что мне сделается?» «Прости меня», — сказала я, опустив голову. «За что?» — удивился парень. «Это я виновата». Я громко шмыгнула носом. «Если бы не я, тебя бы не покалечили». «Глупости?» — отмахнулся Гарн. «Всего-то пара сломанных ребер. В меня столько восстанавливающих эликсиров вливают, да еще всего обложили регенерационными амулетами. Так что скоро буду как новенький. Главное, ты в порядке, кстати. Расскажи, что произошло дальше? Я только помню, как ты упала». Я сокрушенно покачала головой и тяжко вздохнула. «Анж», — Гарн насторожился. «Что случилось?» И я рассказала ему обо всем по порядку. О том, как пыталась привести его в чувство. О похищении, о пленных девушках, о Кренсе и предательстве Шелинны. О ней все равно бы он узнал, так пусть узнает от меня. Шелинну взяли в тот же день, как только я все поведала Эдвилу и Саиму. Девушка спокойно вернулась в университет, не подозревая о том, что произошло после их с Крейнсом ухода. Впрочем, о произошедшем в лаборатории НИИК вообще никто не знал. В прессе об этом по настоятельной просьбе специализированных служб умолчали. А похищенные девушки ничего не помнили, потому как им всем подчистили память, так что они ничего не смогли бы рассказать. Лишь Крейнс, в силу своего высокого положения, через подкупленных людей в министерстве, узнал о катастрофе и успел скрыться, не удосужившись предупредить племянницу. Впрочем, от Шелинны в плане информативности было мало толку. Она утверждала, что просто выполняла распоряжение дяди. Она также заявила, что Крейнс ее обманул, преподнося все как последнее испытание для участниц конкурса. Только ей никто не поверил. Ведь когда они с дядей появились в лаборатории, она не могла не заметить мою побитую физиономию и путы на руках и ногах. Да и охрана с запугивателями выглядела весьма красноречиво. В конце концов она созналась, что за помощь в моем похищении ей заплатили. Но на этом ее откровенность закончилась. В данный момент девушка находилась под стражей в ожидании суда. Об истинных причинах всего произошедшего я умолчала. Да я бы все равно не смогла рассказать, так как дознаватели взяли с меня клятву о неразглашении. На протяжении всего рассказа Гарн не перебивал меня, только все сильнее хмурился. Потом долго молчал, а затем мрачно спросил. «Что с ней? Где она?» «Это он о Шелинне». «Жива, здорова», — ответила я. «Находится под стражей». Гарн горько усмехнулся. «Видимо, на роду мне написано одиночество», — сказал он устало. «Не говори так». Попыталась я его утешить, но он перебил. «Знаешь, я ведь правда думал, что у нас все получится, что это мой шанс обрести. Наверное, это расплата». Я молчала, не зная, что ответить. «Я любил тебя, Анжела», — неожиданно признался парень. «Я и сейчас тебя люблю. И буду всегда любить. Таких, как ты, больше нет». «Прости», — тихо сказала я. «Нет, все нормально». Гарн взял меня за руку и легонько сжал мои пальцы. «Каждый человек достоин счастья. Просто мое где-то затерялось. Возможно, однажды оно все-таки найдется». Мне было ужасно неловко перед парнем. Я знала о его чувствах, но не могла на них ответить. Он стал для меня лучшим другом, и мне очень не хотелось его потерять. От этого становилось очень горько. «Анжела, пообещай мне», — сказал Гарн, нарушая затянувшуюся паузу. «Что?» — спросила я. «Что бы ни случилось, мы всегда будем друзьями». Я не просто пообещала. Я поклялась с радостью. После я не раз задумывалась над тем, как бы сложилась судьба, если бы я не встретила Саима, а потом Эдвила. Возможно, мы бы с Гарном все же сошлись, а может, так и остались просто друзьями. Но как бы там ни было, этот парень стал мне очень дорог. Он глубоко и прочно обосновался в моей душе. Только вот в сердце ему места не нашлось. По возвращении в университет я выпросила у Лиси конспекты. Пропущенные 2 недели занятий следовало срочно нагонять, иначе была вероятность схлопотать неуды. Поэтому первое, что я сделала, переписала все лекции. Далее дело стояло за семинарами, практическими занятиями и лабораторными. Да еще подошел срок сдачи доклада по истории мира. Материала у меня было достаточно. Следовало только его систематизировать и переписать начисто, чем я и занималась несколько вечеров подряд под присмотром мастера Хелика. Да-да, этот коварный тип занялся надзирательством надо мной и теперь сразу после занятий препровождал меня в свой кабинет, где я делала домашнее задание, а после отводил в общежитие прямиком до комнаты, не забывая каждый раз проверять, не притаился ли там какой-нибудь злодей. И подновлял охранки, если требовалось. А еще, как и обещал, он обучал меня боевым приемам. Поначалу к обучению подключился и Эдвил. Взялись они за меня основательно. Я даже пискнуть не успела, но после первого же занятия им пришлось сбавить обороты. Выйдя на полигон, Эдвил стал в стороне. А Саим вышел вместе со мной на середину поля и с самым серьезным видом сообщил: «Извини, девочка, но пощады не будет». И бросил в меня шаровой молнией. Да-да, это был самый что ни на есть настоящий боевой пульсар. Я едва в последний момент успела отскочить в сторону. С ума сошел! Я возмущенно воззрилась на мужчину. А если бы я не успела уклониться? Тогда целителям пришлось бы над тобой изрядно потрудиться. Как ни в чем не бывало, ответил Саим и запустил меня следующим пульсаром. Я снова отпрыгнула и тут же угодила под новый снаряд. Жалящий шар чиркнул по руке, оставив характерную отметину на одежде и на коже. «Ай!» Я инстинктивно схватилась за рану, но тут же с шипением отдернула руку. «Зачем одежду портить?» «Я предупреждал, чтобы ты надела, что не жалко». Приподнял брови Саим и снова атаковал. На сей раз я разозлилась и запустила в обратку лайтбол из 2 рук. Пульсар они не загасили, но немного сбили с курса. Опущенный следом мой шарик просвистел мимо и врезался в стену, сверкнув фонтаном раскаленных искр. Пока бегала и уклонялась от снарядов Саима, попутно пытаясь отвечать лайтболами, лихорадочно вспоминала заклинание щита. Хоть я и выучила его до оскомины на зубах, создать щит с первого раза не получилось, как и со второго и с третьего. Только с 5-й попытки передо мной слабо задрожал воздух. Но тут же марево исчезло вместе с потухшим заклинанием, и я незамедлительно получила еще один удар. На сей раз в область лопатки слева. И заорала от боли. Запахло паленым мясом. В глазах потемнело. Колени подогнулись от резкой слабости. И я рухнула на четвереньки. «Стой!» — Резкий окрик Эдвила предназначался отцу, но Саим и так уже остановился. «Хватит!» — Эдвил подхватил меня под руки. «Ты ее не учишь, а попросту калечишь. Учиться всегда лучше в условиях, приближенных к реальным», — спокойно парировал Саим. «А так она ничему не научится». «Она не твои, Карасовы кадеты!» Эдвил был зол, очень зол. «Ты сам попросил», — пожал плечами Саим. «Да, но я не думал, что ты применишь к ней свой излюбленный метод». Эдвил сверкнул глазами. Саим замер на мгновение, а потом обреченно вздохнул. «Наверное, ты прав», — сказал виновато и подошел к нам. «Прости», — обратился он ко мне. «Я снова забылся». Я в ответ только хмыкнула, кривясь от боли. Обожженная лопатка пекла нещадно. Саим покаянно вздохнул. «Я отведу ее к целителям», — буркнул Эдвил. «Не надо». Саим пристроился с другой стороны, помогая мне идти. «У меня есть пура». Эдвил изумленно взглянул на отца. «Осталось еще с тех времен», — пояснил он. О чем шла речь, я понятия не имела. Но мужчины, кажется, друг друга поняли. Пура оказалась универсальным заживляющим средством, разработанным специально для отрядов элитных боевых магов. Белесая, желеобразная масса приятно охлаждала, снимая боль. Я блаженно застонала. «Хранил для особых случаев», — проронил Саим, обрабатывая мою рану. «И часто у тебя случаются такие случаи», — сиронизировала я, переводя дух. «Ты первая», — нехотя признался мужчина. «Прости, я правда не хотел». «Ладно», — отмахнулась я, а Эдвил недовольно фыркнул. «Завтра попробуем снова», — сказал Саим. «Ни за что», — вскинулся Шатен. «Сегодняшнего не повторится», — успокоил его отец. «Будем работать по стандартной методе с учетом ее способностей». Я видела, как Эдвил раздраженно поджал губы, но ничего не ответил, из чего сделала вывод: завтра пытаться убить меня, как сегодня, не станут. И то радость. «Я сделаю отвар», — сказал Саим, убрал пуру на место и вышел. «Как ты?» — обеспокоенно спросил Эдвил, погладив меня костяшками пальцев по щеке. «Нормально», — ответила я. «Уже не болит. Шрамы останутся, буду некрасивая», — посетовала не то ему, не то себе. «Не останутся», — краем губ улыбнулся Шатен. «Пура заживляет без последствий». «Хорошо». Я зевнула, отчего-то резко захотелось спать. «Вот, выпей». Саим вернулся с кружкой в руках. Я с трудом приподнялась и выпила содержимое. Отвар оказался на вкус, как обычный чай, с густым травяным запахом. «Теперь отдыхай». Мужчина прикрыл меня простыней. «Я подежурю». Эдвил придвинул стул и уселся на него. Саим кивнул и ушел. Эдвил гладил меня по голове, перебирая пальцами волосы, а я млела от нехитрой ласки. Завтра мне снова предстоит учиться приемам боевой магии. Тяжело в учении, легко в бою. Есть такая поговорка. Надеюсь, я стану достойной ученицей своего учителя, вернее, учителей. А пока буду набираться сил. Недаром говорят, сон — лучшее лекарство. И я медленно уплыла в страну сновидений. Потом Эдвила привлекли к поискам Арши Крейнса, и он вынужден был уехать. Мы регулярно встречались в Нияве, он рассказывал мне новости, я ему свои, и еще он каждый день присылал весточку отцу. Саим читал послание сына, иногда хмурясь, иногда безэмоционально. Но всякий раз письмо заканчивалось одной и той же фразой. Крейнса еще не нашли. Похищенные девушки также благополучно вернулись к учебе. Многие пытались у них расспрашивать подробности о похищении, но никто из бывших пленниц ничего не помнил с момента, как они проваливались в портал, чем немало огорчили местных любителей сплетен, и от них быстро отстали. Гарн объявился где-то неделю спустя после моего возвращения и вел себя, как ни в чем не бывало, хотя я догадывалась, чего ему это стоит. Он снова посещал все студенческие вечеринки. На радость девушкам флиртовал направо и налево. Я опасалась, что он сорвется и пустится во все тяжкие. Но парень каждый раз неизменно оставался один, не позволяя себе распыляться на случайные связи, чем разбивал вдребезги надежды охотниц за его вниманием. Про Шелинну студенческое радио пустило слух, что она в срочном порядке уехала домой, потому что ее выдают замуж во исполнение обязательств по брачному договору, заключенному много лет назад. Историю раздули до настоящей мелодрамы с трагедией и еще долго пересказывали, добавляя все новые и новые подробности, сотворив из нее очередную легенду университета. Прошло почти 3 недели. Пережитый кошмар постепенно забывался, уступая место более насыщенным переживаниям, таким как отставание в учебе. Мне удалось немного подтянуться, но все равно оставалась еще куча задолженностей. В связи с уходом мастера Обба и мастера Елоаниты в нашем расписании произошли некоторые изменения. Теперь занятия по натурологии временно вела мастер Калаи, а вот на историю государства и права преподавателя на замену не нашлось. Я было предложила это в шутку Саиму, но тот ответил, что ему хватает выше крыши и тех предметов, которые он ведет. В итоге для нас все закончилось обещанием ректора Статтера к следующему учебному году найти нового преподавателя по истории государства и права. А сейчас вместо лекций и семинаров по этому предмету в расписание поставили дополнительные пары по теории вселенных, алхимии и, та-дам, медитации. В общем, жизнь бурлила и катилась своим чередом. И уже казалось, что все неприятности в прошлом. Но они, как известно, имеют свойство возвращаться. В этот день с самого утра меня не покидало чувство тревоги, хотя видимых причин для этого не было. Накануне Эдвилл сообщил хорошие новости. Им удалось напасть на след Арши Крейнса, и теперь его поимка — дело считанных дней. Тем не менее, непонятное беспокойство свербело и зудело внутри, ворочаясь противным червяком и мешало сосредоточиться. В итоге на занятиях я получила 2 замечания. Одно на артефакторике от мастера Велганара за то, что умудрилась спутать амулет, призывающий стихию, с артефактом, стихию активирующим, и на медитации от мастера Нинса, потому что никак не могла усидеть на месте и постоянно елозила. В конце концов, мастер Нинс применил на мне один из приемов, отдаленно напоминающий акупунктуру, позволяющий успокоиться. Этого хватило не только на оставшееся время урока медитации, но и до конца учебного дня. Так что к вечеру от тревожного состояния не осталось и следа. Возвращаясь с очередного факультатива, я, проходя мимо кабинета Хелика, остановилась и прислушалась. Ничего не услышав, осторожно приоткрыла дверь и заглянула в щелку. Студенты, кажется, 4-й курс, что-то сосредоточенно писали. А Саим суровым видом прохаживался между рядами и внимательно следил, чтобы никто не списывал. Было немного странно наблюдать его со стороны, в ипостаси грозного учителя. Настолько я привыкла видеть его другим. Видимо, почувствовав мой взгляд, мужчина резко обернулся и вперился глазами в дверь. По инерции я дернулась назад, почувствовав себя маленькой девочкой, которую поймали на горячем за шалостью. Хихикнув про себя, снова заглянула внутрь. Саим все так же стоял, глядя в мою сторону. Стоило мне сунуться, как он покачал головой. Мол, ай-яй-яй, как не стыдно. И еле заметно улыбнулся. Хотя он не мог видеть меня в полной мере, я улыбнулась в ответ. Потом из вредности показала язык и отошла от двери. Вечером за чаем Саим в шутку пожурил меня. «Хорошие девочки не подглядывают за преподавателями», — говорил он, старательно сдерживая улыбку. А преподаватели не строят глазки хорошим девочкам, подглядывающим за преподавателями. Парировала я в тон ему, принимая игру. Между прочим, хорошим девочкам пора приниматься за домашнее задание, сказал он, покашливая, чтобы скрыть смех. А то ты совсем обленилась. Я возмущенно уставилась на него. Саим смотрел на меня. В его карих глазах плясали смешинки. Губы то и дело растягивались в улыбке, которую он тут же убирал, а плечи подрагивали. «Сам ты лентяй!» Беззлобно огрызнулась я и отвернулась. Мужчина все-таки не выдержал и хохотнул. А потом, без предупреждения, кинул мне маленький лайтбол. «Лови!» От неожиданности я отшатнулась и расплескала остатки сифийского чая прямо на себя. Такого я простить просто не могла. Поспешно поставив чашку на столик, я ринулась за уже успевшим вскочить и отбежать в сторону Саимом. «Ну, погоди!» Я швырнула в него лайтбол, но он легко увернулся. «Защищайся!» В меня снова полетел сверкающий снаряд. Я успела поставить защиту, и лайтбол, ударившись о невидимый щит, с легким хлопком растекся по нему. Следом прилетели еще два, один из которых также был остановлен щитом, а второй я изловчилась и перенаправила обратно, и вдогонку пустила еще один. Саим с легкостью перехватил оба лайтбола и принялся жонглировать ими. Я рот раскрыл от изумления. И это было моей ошибкой. Воспользовавшись тем, что я отвлеклась, мужчина неожиданно бросил лайтболы в меня, затем создал еще два и отправил в ту же сторону. Пришлось упасть на пол, потому что отразить атаку я не успевала. Так непредусмотрительно погашенный щит никак не желал создаваться вновь. «Чему я тебя только учил?» — сокрушался Саим на мое позорное поражение. Я молчала и краснела, понимая, что в чем-то мужчина прав. Мы еще какое-то время перестреливались, пока меня не загнали в угол и не заставили сдаться. Потом мне указали на все мои ошибки и пообещали завтра на полигоне согнать 7 раз по 7 потов, пока я не выучу все до автоматизма, а после усадили делать уроки. Пока я выписывала постулаты из учебника по теории вселенных, решала задачи и строила схемы по основам проектирования и моделирования, Саим сидел рядом, перебирал какие-то бумаги и периодически поглядывал ко мне в тетрадь. В такие моменты чувствовала себя маленьким ребенком, которого контролирует строгий папочка, как его чадо выполняет домашнее задание. С одной стороны, было странно. Все же я уже большая девочка. А с другой, приятно, когда о тебе кто-то заботится. Хотя я так и не смогла до конца определиться, чего все-таки было больше — стрёма или благодарности. Когда с домашним заданием было покончено, я засобиралась во свояси. «Жаль, что у вас нет портативных порталов», — проговорила я, складывая в сумку тетради и учебники. «А то сразу бы раз, и уже в общежитии». «Они есть», — усмехнулся Саим. «Только используются в особых случаях, в элитных военных подразделениях. Слишком энергоемки, и слишком большой след остается после активации». «Да». Порталы на Лорадане массово не применялись. Помимо невероятной энергоемкости, они обладали еще одной неприятной особенностью. Каждое их использование пагубно отражалось на материи магического поля. Если брать аналогию, это как на сплошном полотне паутины сделать выжженные дыры. Паук потом их залатает, но изначальный рисунок безвозвратно утратится. А если дыр окажется слишком много, то паутину попросту нельзя уже будет восстановить. Она, конечно, останется, но будет существовать в виде жалких ошметков нитей, ни на что не годных. Так и с магическим полем. Поэтому порталы старались использовать редко. Как обычно, Саим отправился провожать меня до общежития. По дороге он продолжал рассказывать о порталах и их влиянии на окружающее пространство. Я внимательно слушала, стараясь вникнуть в суть темы. Когда на выходе из учебного корпуса в зале с арками краем глаза уловила движение справа. Обернувшись, я едва успела отскочить от летевшего в меня заклинания, попутно толкнув Саима. Второе, прилетевшее вслед за первым заклинанием, все же задело меня. Я ощутила, как левую руку обдало холодом, и я перестала ее чувствовать. С ужасом посмотрела на свою конечность, ожидая увидеть обрубленную культю. Но все было в порядке. Не успела я выдохнуть с облегчением, как на меня налетели и схватили в охапку. Знакомый запах, слегка терпкий и пряный, окутал со всех сторон, а следом над ухом прозвучало резкое: «Пригнись». Я инстинктивно выполнила приказ, прикрыв голову руками. Саим навис надо мной, прикрывая щитом. Я не видела, только слышала хлопки разбивающихся о защиту лайтболов и треск шаровых молний. Затем к ним добавился приближающийся топот, короткий вскрик, потом разом потемнело, и я едва не отключилась от резкого давления в висках. Меня рывком бросило вперед. От неожиданности я не успела сгруппироваться и полетела кубарем, а в следующее мгновение меня скрутило от подступившей к горлу тошноты. На минуту я оглохла и ослепла, и когда зрение вернулось, я обнаружила, что снова нахожусь в лаборатории НИИК. Кто-то помог мне подняться на ноги. Это оказался Эдвилл. Я оглянулась в поисках Саима и нашла его рядом слева. А напротив нас, тяжело дыша, замер «Арши», — холодно произнес Саим. Глаза Крейнца были широко распахнуты, и в них плескалась паника. «Я не думал никого убивать», — надрывно выдавил из себя мужчина. Я просто хотел, чтобы у вас ничего не получилось. Тебя бы отстранили, а я бы выждал немного времени и представил свой проект. Да, расчеты были твои, но я бы сумел их сделать своими. Никто не узнал бы о подлоге. Я не ожидал, что произойдет взрыв. Идиот, зло бросил Саим. Нужно было уменьшать факториал, а не увеличивать поток. Как был бездарью, так и остался, сокрушенно добавил он. «Зато со связями», — рявкнул Крейнс. Ядом, сочившимся в его голосе, можно было убить армию. «Зачем вы это сделали?» — подала голос я. Заместитель главы департамента строительства и архитектуры насмешливо глянул на меня и, скривившись злой ухмылки, хрипло произнес. «Тебе не понять, что значит постоянно жить в тени великого, умного, талантливейшего лучшего друга. Даже любимая женщина предпочла его мне». «Значит, все-таки дело вместе», — пронеслось у меня в голове. «Он мне мешал», — вскричал Крейнс. «Всегда мешал. Везде. Всегда только он. А я был лишь незаметной тенью. И ради этого вы убили свою любимую женщину?» Я ошарашенно уставилась на него. «Вы лишили ее жизни, только чтобы она не досталась другому?» «Я не хотел ее убивать», — с отчаянием выкрикнул Крейнс. «Я лишь хотел устранить его!» Он ткнул пальцем в Хелика. «Он всегда мне мешал. Я должен был устранить его». «А почему ты решил, что Кайра вернулась бы к тебе, если бы меня не стало?» — тихо спросил Саим. «Она бы обязательно вернулась», — несколько неуверенно выдал Крейнс. «Она любила меня, пока не появился ты». С ненавистью и болью выплюнул он, сжав кулаки. «Я проклял тот день, когда решил вас познакомить. Если бы я только знал, чем все кончится. Почему ты не сдох?» — яростно выкрикнул он Саиму. Я бросила взгляд на мастера Хелика. Мужчина стоял, будто закаменел. Губы плотно сжаты. Все мышцы напряжены. Я даже представить не могла, что он сейчас чувствует. «Не она. Ты должен был сдохнуть, ты. Ты во всем виноват». Я во все глаза смотрела на Крейнса, отчетливо понимая. «Он безумен». «Не я виновник твоих бед, Арши», — угрюмо проговорил Саим. «Все это только ты сам. Ради славы ты не пожалел даже ее». «Мне нужна была не слава», — презрительно фыркнул Крейнс. «Власть. Мне нужна была власть». Мужчина устало вздохнул, перевел взгляд на меня, и его перекосило от ярости. От этого взгляда мне стало не по себе, а Эдвилл, действуя инстинктивно, шагнул ко мне и задвинул себе за спину. После неудачи с Кайрой, при этих словах я услышала отчетливый скрип зубов, и желваки на скулах Саима дернулись. «Я думал, что все потеряно», — низким голосом проговорил Крейнс. «Но потом мне попалось научное исследование Аандро Жалроа. Он исследовал магические поля различных миров и сделал невероятное открытие. В мирах, где магии нет как таковой, потенциал ее жителей возрастает до бесконечности. Всю жизнь он накапливается внутри, не имея развития. Из всех известных нам миров таким являлась Земля. Туда я на поиски и отправился». «Почему именно я?» — задала я давно волнующий меня вопрос. «Только женщины обладают энергией созидания». Крейнс криво усмехнулся. «А ты просто под руку подвернулась. Неудачница, одинокая, без семьи, с большим спящим потенциалом. Идеальная кандидатура. Если сгинешь, плакать никто не будет. Старики-родители не в счет. Им все равно подыхать скоро». От такого циничного заявления у меня перехватило дыхание от возмущения. «Не в счет? Значит, все, что мне обещали по поводу их обеспечения, оказалось ложью? И на самом деле о них никто не позаботился?» Будто почувствовав мое состояние, Эдвилл нащупал мою руку и ободряюще сжал ее. Я бросила на него благодарный взгляд. «Ты должна была выгореть». Голос Крейнса просел и стал похож на скрип несмазанной телеги. «Но ты уцелела. Да еще умудрилась все уничтожить. Я должен был стать хозяином нового Лорадана. А ты дрянь. Все у меня отняла». «Это Маасы тебе обещали?» — сказал Эдвилл. «Сделать хозяином нового мира». Крейнс гордо вскинул голову. «Я помогаю им строить новый мир. Они делают меня его властелином». «Спешу тебя огорчить», — произнесла я презрительно. «Маасы не планировали делиться с тобой властью. Они использовали тебя и бросили бы, как и всех, умирать на Лорадане». У Крейнса дернулась щека. «Ты специально лжешь мне». В его голосе прозвучали нотки сомнения. «Мы были партнерами. Они никогда не поступили бы так со мной. Можешь и дальше тешить себя надеждой». Я снисходительно ухмыльнулась. «Маасы всех предали», — глухо произнес Саим. «Все кончено, Арши». В воздухе повисла тяжелая пауза. Крейнс какое-то время смотрел на нас с неверием, пока не понял, что мы не шутим. Едва он осознал всю серьезность ситуации, взгляд его потух, лицо посерело, а плечи понуро опустились. «Быть может, все и к лучшему», — тихо проговорил он с обреченностью в голосе. «Наверное, это правильно, что все закончится здесь и сейчас». Дальнейшее произошло в мгновение ока. Момент, когда в руках Крейнса загорелся световой шар, мы бездарно пропустили. Еще мгновение, и шар вырос до размеров 2 метра в диаметре. Его оболочка опасно завибрировала и сферу прорвала. Мы втроем одновременно успели закрыться щитами. При этом Эдвилл вытолкал меня за границу защитного поля пространства для наблюдателей. Оказавшись в безопасности, я обернулась и с замиранием сердца увидела, как хлынувший из сферы свет, ударившись о стену защиты, поглотил находившихся по ту сторону людей и облегченно выдохнула, когда оказалось, что все трое целы и невредимы. При этом Саим держал вокруг них защитный купол, а Эдвилл склонился над бесчувственным Крейнсом.